Псалом 138. Дирижеру хора Псалом Давида. Господи, Ты испытал и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю ли, Ты знаешь, мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты видишь, и все пути мои знаешь. Нет еще слова на моих устах, но Ты, Господи, его уже знаешь. Ты вокруг меня и впереди, и позади, и кладешь на меня свою руку. Ведение Твое удивительно для меня, слишком велико для моего понимания. Куда могу уйти от Твоего духа? Куда могу убежать от Твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса, Ты там? Сойду ли в мир мертвых, и там Ты? Взлечу ли на крыльях зари на востоке? Поселюсь ли за дальними морями на западе, даже там Твоя рука поведет меня, Твоя правая рука удержит меня. Если скажу, тьма сокроет меня, и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для Тебя, и ночь светла как день, как тьма, так и свет. Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен. Чудесны Твои дела, душа моя сознает это вполне. Мои кости не были сокрыты от Тебя, когда я был втайне сотворен, образован в глубине материнской утробы. Твои глаза видели мой зародыш, и в книге Твоей все мои дни были записаны, когда ни одного из них еще и не было. Как дороги для меня Твои мысли, Божие, как велико их число. Стану исчислять их, они многочисленнее песка. Когда пробуждаюсь, я все еще с Тобой. О Боже, если бы Ты истребил нечестивых, отойдите от меня, кровожадные, нечестиво они говорят против Тебя, Твои враги произносят Твое имя напрасно. Как не возненавидеть мне ненавидящих Тебя, Господи? Как не питать отвращение к тем, кто восстает против Тебя? Полной ненавистью ненавижу их, Твои враги и для меня враги. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце, испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному».